Глава 1063. Что было до переселения в тело Цинлиня? Разрушение дворца прекратилось так же неожиданно, как и началось. Это походило на бурю, которая достигла предела своей ярости и мощи, но внезапно исчезла в самый разгар действа. Клубы каменной пыли хлынули во все стороны от разрушенного дворца. Показавшийся в этом хаосе силуэт принадлежал человеку, жившему, когда еще существовали четыре великих царства бессмертных. И в этих мирах он считался первым лицом. «Обойди весь мир, и ты не найдешь соперника, достойного потягаться с императором бессмертных Цинлинем». В эту минуту в его глазах пылало дьявольское пламя, а угольно-черные доспехи, словно чешуя, покрывали каждый сантиметр его тела. За спиной императора бессмертных крутились потоки дьявольской ци, превратившись в подобие плаща, а они неотрывно следовали за Цинлинем. Из-за доспехов внешность Цинлиня нельзя было разглядеть в деталях. Взору были доступны только пылающие красные глаза. Дворец был разрушен, и Цинлинь единым махом вышел наружу. Тем временем вокруг бушевала сильнейшая способность Ван Вэя. Она, превратившись в море, заполонила все вокруг. Само разрушение дворца произошло так внезапно, что у Ван Вэя просто не было времени рассеять собственное заклинание. Яростные волны сотрясали это волшебное море. Вода потоками лилась с небес и обрушивалась на руины некогда величавого дворца. Некоторое время казалось, что вокруг не существует ничего, кроме бушующего моря и потоков изначальной силы, таких густых, что их почти можно пощупать рукой. От подобного зрелища у любого человека перехватило бы дыхание. Одной этой способности было достаточно, чтобы Ван Вэй мог считаться одним из сильнейших из ныне живущих культиваторов. Все вокруг было погребено под толщей воды. Ван Линь сделал глубокий вдох. Сравнивая Ван Вэя с Цэншуем, он никак не мог определить, кто же из них сильней. Конечно, если только не брать в расчет сферу Цзэ. Цинлинь, закованный в черные доспехи, сделал шаг вперед и в момент, когда волны готовы были накрыть его, очутился высоко в воздухе. «Детские забавы!» Раздался звенящий от ярости и гнева голос. Вскинув правую руку вверх, человек в доспехах резко ей взмахнул, и из его руки хлынули неистощимые потоки черной Цы, которые тут же заполнили собой окружающее пространство. Столкнувшись с этими потоками, морские волны Ван Вэя брызнули во все стороны миллиардами капель. Очевидно, что для этого человека в черных доспехах данная способность была лишь детской шалостью. «Господин, ваш ученик опоздал!» Бледнее проговорил Ван Вэй и отступил назад на несколько десятков джанов. Он пристально смотрел на человека в доспехах из дворца, и в глазах Ван Вэя ясно виднелась боль, которую он пытался подавить усилием воли. Выражение решимости появилось на лице Ван Вэя. Он прекрасно понимал, насколько опасно это место. Кроме того, рана Джоу И, полученная от столкновения с Сюй Кун Цзы, ещё не исцелилась, и потому для него нахождение здесь вдвойне опасно. Ван Вэй махнул рукой, и Джоу И, тут же поняв его намерение, посмотрел на Ван Линя вдалеке. Через мгновение Джоу И, превратившись в мириады светящихся точек, вошел в руку Ван Вэя. Ван Вэй вернул своего слугу в сумку. Тем временем в небесах призванный Тянь Юньзы гигантский палец, созданный из чистейшей изначальной энергии, продолжал опускаться вниз. Издалека казалось, что он движется очень медленно, но на самом деле двигался он чрезвычайно быстро. Все это происходило в сопровождении оглушительного грохота. Казалось, палец рвет на части само небо, даже густые облака черного тумана расступались в стороны, пропуская этот палец. Мужчина в черных доспехах взглянул на опускающийся палец, вновь взмахнул правой рукой, и палец со страшным грохотом переломился посередине и начал раскалываться на части. Поток силы намного более мощный, чем сила способности Тянь Юэнзы, разорвал палец в клочья. Оглушительный грохот эхом разлетелся по округе, и Ван Линь увидел, как палец, который заставлял волосы на его голове подниматься дыбом от ужаса, в одно мгновение перестал существовать. Все это произошло невероятно быстро. Человек в черных доспехах только вышел из разрушенного дворца, как тут же уничтожил две сильнейшие способности, одну Ван Вэя и одну Тянь Юньзы. Но человек в доспехах и не думал останавливаться. Развернувшись, он с неописуемой скоростью двинулся в сторону Бэйло. Восемь искр в левом глазу ярко засветились, и человек взмахнул рукой в сторону призванных из 24 маленьких флажков призраков различных чудовищ. Разлитые в небесах потоки черного тумана в эту секунду начали стремительно сокращаться в размерах. Они хлынули к Бэйло и человеку в доспехах и закрутились вокруг них. Все это тоже происходило невероятно быстро, и всем культиваторам вокруг оставалось только смотреть. Черный туман загрохотал и забурлил, словно кипящая вода. Через секунду из него раздался полный ярости крик Бэйло. «Тадзя, хоть ты и захватил тело Цинлиня, но ты не успел полностью с ним слиться. Ты не мог поглотить душу Цинлиня, а значит, сейчас тебе недоступна полная мощь Императора Бессмертных. Ну и что из этого? Мне хватит силы убить вас всех!» Раздался мрачный хриплый голос и достиг ушей каждого из присутствующих. Этот голос звучал неприятно, словно кто-то царапал стекло ногтем, отчего сердце и внутренности сжимались в холодных тисках. Удивительный свет вспыхнул в глазах Тянь Юньзы, и он молнией влетел в облако черного тумана. Скрипнув зубами, за ним последовал Иван Вэй. Три сильнейших культиватора вошли в облако черного тумана, и теперь оттуда раздался оглушительный грохот, и потоки силы и различные техники бессмертных заполнили пространство. Сюй Кунзы замер в неподвижности, пристально глядя на облако тумана. Точно так же повели себя и человек в черном, и старик, сидящий на тыкве. Поколебавшись, они все же решились остаться снаружи черного облака. Лин Тяньхо уже тоже не спешил, с чрезвычайно мрачным видом глядя на происходящее. Ван Линь начал отступать, он не понимал, что происходит. Облаченный в черные доспехи мужчина выглядел точь-в-точь как тот человек, с которым Ван Линь уже имел дело в своем видении в бутылочном мире. Очевидно, именно этот человек и подарил Ван Линю тот желтый кристалл. Ван Вэй обратился к этому человеку как к господину, и это подтвердило догадку Ван Линя. Этот человек является сильнейшим обитателем мира бессмертных и императором Цинлинем. Связав этот факт с информацией, которая у него была, Ван Линь тут же уяснил для себя картину случившегося. После разрушения мира бессмертных император Цинлинь получил тяжелейшие раны. Древний дьявол Тадзя и древний демон Бэйло, воспользовавшись его слабостью, начали его преследовать. Они хотели переселиться в его тело, но больше жаждали получить его наследство, знания, опыт и воспоминания. Однако даже раненый Цинлинь был немыслимо силен. Даже объединив усилия, древний демон и древний дьявол не смогли одержать полную победу. Преследуемый ими Цинлинь сбежал в место, которое называлось прежде «Области бессмертных Духа Неба». Именно там и произошла самая яркая битва между Императором Бессмертных и его преследователями. Во время битвы БЛО был разделен на 9 частей, и, затаив злобу, он разделил себя на 9 духов. Запечатанный в области бессмертного области духа, он ожидал десятки тысяч лет возможности вновь соединить себя в единое целое. Что же касается древнего дьявола Тадзя, то ему удалось войти в тело Цинлиня и попытаться занять его, однако Цинлинь яростно сопротивлялся. Добравшись до 9 уровня обители, он остался в ней и применил великую способность 99 свечей, чтобы противостоять этому захвату. Однако древний дьявол тоже владел сильнейшими техниками, он пропитал дьявольской ци всю обитель, а также нескольких телохранителей Цинлиня, которые обитали в обители, обработанные дьявольской ци. Слуги Цинлиня стали слугами Тадзя. Что касается того ослабленного дьявола, который занял тело человека, который выглядел точь-в-точь как Лин Тяньхоу, то тут непонятно, как он появился во внешнем мире и как сумел получить такое тело. Наверняка здесь есть какая-то зацепка, которую я пока не вижу. Сверкнул глазами Ван Линь. С его сообразительностью ему не составило труда в общих чертах догадаться о том, что сейчас происходит в обители бессмертных и о примерной предыстории этого дела. Сотни мыслей роились в голове Ван Линя. Его рот был обогрен кровью, которая в следующий миг фонтаном ударила из его горла. Выражение его лица было подавленным. Гримаса боли и отчаяния возникла на его лице. Очевидно, что он получил ранение. Брызнувший во все стороны черный туман собрался в единый поток и стремительно ринулся на Ван Вэя. С необычайной скоростью он опустился на грудь бессмертного и прошел сквозь него. Через мгновение парящий в воздухе Ван Вэй рухнул вниз головой. Вся эта сцена произошла так внезапно, что повергла в шок наблюдавших за ней. Человек в черной одежде с шумом выдохнул воздух и, поборов алчные намерения, бросился отступать. Сюй Кунзы последовал было его примеру, однако затем ярость засветилась в его глазах. Развернувшись, он бросился в сторону Ван Вэя. «Я воспользуюсь случаем, отомщу ему! Хоть немного ему прожигающее душу чувство ненависти!» Подумал он. Сюй Кунзы, хотя и был серьезно ранен, однако он по-прежнему был культиватором уровня разрушения границ тьмы. Превратившись в смазанный силуэт, он оказался подле Ван Вэя. Вскинув правую руку, он силой ударил. При этом лицо Сюй Кунзы исказилось, и он низким голосом крикнул. «Ты помог тому слабосильному ублюдку, и теперь сдохнешь из-за этого!» Ван Лень, отступая, увидел, как из тумана вылетел Ван Вэй и остановился. Развернувшись, он полетел к нему, однако его скорость была явно ниже, чем у Сюй Кунзы. Вот его враг уже приблизился к Ван Вэю и поднял руку для удара. Жёлтый пульсирующий свет вспыхнул в правой ладони Сюй Кунзы, храня в себе силу начального уровня разрушения границ тьмы. Момент был критический, и времени размышлять у Ван Линя не было. Рядом с ним возник треножник древнего бога. Быстрым движением Ван Линь указал на Ван Вэя пальцем и крикнул: «Поменять местами!» Тело Ван Вэя ярко засветилось и исчезло. В тот момент, когда удар Сюй Кунзы готов был поразить его, в следующий миг на его месте возник Ван Линь, прямо перед кулаком Сюй Кунзы. Правый глаз Ван Линя вспыхнул зелёным, и перед культиватором возник защитный зелёный экран. С грохотом кулак Сюй Кунзы врезался в эту защиту. Зелёный экран подался назад, впечатываясь в грудь Ван Линя, отчего у последнего пошла горлом кровь, а глаза стали кроваво-красного цвета. Он стремительно двинулся назад и, подхватив потерявшего сознание Ван Вэя, бросился отступать. Одновременно с этим правая рука Ван Линя залезла за пазуху Ван Вэю, нащупав там покрытую воском пилюлю. Ван Линь раскрошил её и вложил в рот Ван Вэю.